Как Нена заняла свое место. В 1894 году Джеймс Барри с женой проводили медовый месяц в Швейцарии, и там они купили щенка Сен-Бернара. Некоторое время спустя Барри подружился с мистером и миссис Левелин Дэвис и их маленькими мальчиками. Дети со своей няней часто гуляли с собакой Барри в Кенсингтонском парке. Барри придумывал для детей разные истории, а сами дети стали прообразами детей-дарлингов из всеми любимой истории о Питере Пенни. Публика впервые увидела ее на сцене в 1904 году, где роль Нены, собаки-няньки, играл артист. В оригинальной версии Нена не оставалась на цепи во дворе, а отправлялась вместе с остальными в Неверленд.